Глава 6. Позиция матери принесла Нелл облегчение. Она опасалась упреков и обвинений, инстинктивно страшась любых сцен и резких слов. Иногда она с горечью думала: «Я трусиха. Я не могу ничему противиться». Нелл, безусловно, боялась своей матери. Миссис Веррикер обладала суровым и властным характером, позволявшим ей твердо подчинять более слабые натуры, с которыми она вступала в контакт. А Нелл подчинялась особенно легко, зная, что мать любит ее и искренне стремится обеспечить ей счастливую жизнь, которой была лишена сама. Поэтому Нелл испытала колоссальное облегчение, когда миссис Веррикер ограничилась следующим замечанием: «Если ты намерена вести себя глупо, то это твое дело. У большинства девушек бывают увлечения, которые ни к чему не приводят. Терпеть не могу эту сентиментальную чепуху. Возможно, пройдут годы, прежде чем этот парень сможет позволить себе жениться, и ты только сделаешь себя несчастной. Но можешь поступать, как тебе угодно». Презрительное отношение матери не прошло для Нелл бесследно. Она надеялась, что дядя Вернона придет им на помощь. Но письмо Вернона развеяло эту надежду. Им придется ждать. Может быть, очень долго. А тем временем миссис Веррикер использовала свои методы. Однажды она предложила Нелл навестить старую подругу, девушку, которая вышла замуж несколько лет назад. Амели Кинг была ослепительным созданием, и Нелл еще в школе восхищалась и завидовала ей. Она могла рассчитывать на блестящую партию, но, ко всеобщему удивлению, вышла замуж за молодого человека, вынужденного зарабатывать себе на жизнь, и исчезла из их привычного веселого мира. «Нехорошо забывать старых друзей», — наставительно сказала миссис Веррикер. «Уверена, что Амели будет рада, если ты навестишь ее. А тебе сегодня все равно нечем заняться?» Нелл послушно отправилась на Гленстер Гарденс, 35, в Уиллинге. День был жаркий. Нелл села в пригородный поезд и, прибыв на станцию Иллинг-Бродвей, спросила дорогу. Гленстер Гарденс оказалась мрачной улицей примерно в миле от станции, по обеим сторонам которой теснились похожие друг на друга домишки. Дверь дома номер 35 открыла неряшливого вида горничная в грязном фартуке, которая провела Нелл в маленькую гостиную. Несмотря на пару предметов старинной мебели и красивые, хотя и полинявшие портьеры, помещение выглядело неопрятным и захламленным детскими игрушками и поломанными вещами. Из соседней комнаты послышался детский плач, когда дверь открылась и вошла Амели. «Как хорошо, что ты приехала, Нелл! Мы ведь столько лет не виделись!» Внешность подруги потрясла Нелл. Неужели это изящная и очаровательная Амели? Ее бесформенная фигура была облачена в явно самодельную кофту, лицо казалось усталым и озабоченным, прежнего блеска как не бывало. Они сели и поболтали. Вскоре Амели показала Нелл двух детей, мальчика и маленькую девочку в кроватке. «Надо бы выйти с ними погулять», — сказала Амели, — «но я очень устала. Ты не представляешь, насколько утомительно ходить по магазинам с коляской, как мне пришлось сегодня утром». Мальчик был симпатичным, а девочка выглядела больной и капризной. «У нее режутся зубки», — объяснила Амели. «И к тому же, как говорит доктор, плохое пищеварение. Хоть бы она не плакала ночью. Это раздражает Джека. Ему нужно выспаться после рабочего дня». «У вас нет няни?» «Мы не можем себе это позволить, дорогая. У нас есть горничная, которая открыла тебе дверь. Она слабоумная, но с работой справляется. Обычно служанки шарахаются от домов, где есть дети. Мэри, принеси чай!» — крикнула Амели и вернулась вместе с Нелл в гостиную. «Знаешь, Нелл, я почти жалею о том, что ты пришла. Ты такая нарядная и хорошенькая, напоминаешь мне о минувших днях, о всех забавах и развлечениях, теннисе, гольфе, танцах, вечеринках. Но ты счастлива?» — робко спросила Нелл. «О, конечно! Просто я люблю пожаловаться. Джек очень славный, дети тоже, просто иногда слишком устаешь, чтобы о ком-то или о чем-то заботиться. Мне кажется, я все бы отдала за ванную с кафельными плитками, банную соль, служанку, которая расчесывала бы мне волосы, за шелковое платье. А когда слышишь, как очередной богатый идиот заявляет, что не в деньгах счастье...» Она горько усмехнулась. «Расскажи мне какие-нибудь новости, Нелл. Я теперь так далека от всего. Не имея денег, трудно быть в курсе событий. Тем более, что я давно не вижусь ни с кем из нашей прежней компании. Они немного посплетничали. Одна из подруг вышла замуж, другая поссорилась с мужем, третья опять родила, четвертая оказалась замешанной в скандале. Служанка подала чай и хлеб с маслом на грязноватом серебряном подносе. Когда они заканчивали чаепитие, входную дверь открыли ключом, и из холла послышался недовольный мужской голос. «Амели, это никуда не годится. Ты ведь обещала отнести Джонсам этот пакет, но так этого и не сделала. Вечно ты все забываешь». Амели выбежала в холл, что-то шепнула мужу, привела его в гостиную, где он поздоровался с Нелл. Ребенок в детской снова зашелся плачем. «Я должна пойти к дочке», — сказала Амели и быстро вышла. «Ну и жизнь», — вздохнул Джек Хортон. Он все еще выглядел привлекательным, несмотря на поношенную одежду и недовольную складку рта. «Вы застали нас в неудачный момент, мисс Верекер?» «Впрочем, у нас всегда так. Мотаешься туда-сюда в поездах в мерзкую погоду, а дома тоже покоя нет». Он рассмеялся, словно удачно пошутил, и Нелл вежливо улыбнулась. Амели вернулась с ребенком на руках. Нелл поднялась, и они проводили ее до двери. Амели попросила передать привет миссис Верекер и помахала рукой. У ворот Нелл обернулась и увидела на лице Амели выражение зависти. Сердце Нелл упало. Неужели таков неизбежный конец? Неужели бедность убивает любовь? Она вышла на дорогу и направилась к станции. И вдруг знакомый голос заставил ее вздрогнуть. «Мисс Нелл, вот так встреча!» Большой Роллс-Ройс затормозил у обочины. За рулем сидел улыбающийся Джордж Четвинд. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я подумал, что вижу девушку, похожую на вас со спины, и притормозил, чтобы взглянуть на лицо. А это оказались вы. Если вы возвращаетесь в Лондон, то садитесь в машину». Нелл послушно села рядом с ним. Автомобиль гладко заскользил вперед, набирая скорость. Это ощущение казалось Нелл божественным. «Что вы делаете в Иллинге?» «Я навещала друзей». Побуждаемая какой-то загадочной силой, она рассказала о своем визите. Четвинд внимательно слушал, управляя машиной с мастерством опытного водителя. «Бедная девушка», — с сочувствием промолвил он. «Мне кажется, женщинам следует создавать легкую жизнь. Они должны быть обеспечены всем, что им нужно». Четвинд посмотрел на Нелл и добавил. «Вижу, встреча с друзьями вас расстроила. У вас очень доброе сердце». На душе у Нелл внезапно потеплело. Ей нравился Джордж Четвинд. От него исходило ощущение силы и надежности. Ей нравились его деревянное лицо и сидеющие на висках волосы. Нравилось, как прямо он сидит и как твердо держит руль. Джордж казался человеком, способным справиться с любыми обстоятельствами, на которого всегда можно положиться, который всегда взвалит ношу на свои, а не на чужие плечи. Такого мужчину приятно встретить под конец утомительного дня. «У меня покосился галстук?» — внезапно спросил он, не оборачиваясь. Нелл засмеялась. «Я уставилась на вас, простите. Я почувствовал ваш взгляд». «Ну и каким я вам кажусь? Придурковатым?» «Совсем наоборот. Только не делайте мне комплименты из вежливости. Вы так меня смутили, что я чуть не столкнулся с трамваем». «Я всегда говорю то, что думаю. Вот как? Интересно». Его голос слегка изменился. «Я уже давно хотел сказать вам кое-что. И сейчас набрался смелости, хотя это и неподходящее место. Выходите за меня замуж, Нелл. Вы так нужны мне». «Нет», — испуганно воскликнула Нелл, — «я не могу». Четвинд бросил на нее быстрый взгляд, потом слегка сбавил скорость. «Я знаю, что слишком стар для вас. Нет, я не это имела в виду». На его губах мелькнула улыбка. «Я старше вас минимум лет на 20, Нелл. Конечно, это много. Но, как ни странно, я уверен, что могу сделать вас счастливой». Минуту-другую Нелл сосредоточенно молчала, затем тихо произнесла. «Я не могу... Превосходно! На сей раз вы говорите уже не так уверенно. Но я в самом деле... Я не стану сейчас особенно настаивать. Будем считать, что вы ответили нет. И запомните... Я могу долго ждать того, что хочу получить. Хочу верить, что в один прекрасный день вы скажете «да». «Не скажу». Скажете, дорогая. Надеюсь, у меня нет соперника? Уверен, что нет. Нелл не ответила. Она напоминала себе, что обещала матери никому не рассказывать о своей помолвке, и в глубине души чувствовала стыд. Джордж Четвинд завел веселый светский разговор. Глава 7. Август был трудным месяцем для Вернона. Нелл с матерью уехали в Динар. Он писал Нелл, и она ему отвечала. Но в ее письмах не было ничего, что могло бы его порадовать. Нелл писала, что весело проводит время, хотя и жалеет, что его нет рядом. Работа Вернона носила чисто рутинный характер и не требовала большой сообразительности. Нужны были только методичность и аккуратность, так что его ум ничто не отвлекало от тайной любви и музыки. Вернон решил написать оперу на сюжет полузабытой детской сказки о принцессе в башне. В его мыслях она ассоциировалась с Нелл. Теперь вся сила его любви устремилась в новое русло. Вернон работал как проклятый. Слова Нелл о его беззаботном проживании с матерью не давали ему покоя, и он настоял на том, чтобы жить отдельно. Ему удалось снять дешевую квартиру, создавшую абсолютно незнакомое ему чувство свободы. В Керри-Лодж Вернон никогда не смог бы толком сосредоточиться. Мать все время хлопотала бы над ним, уговаривая то поесть, то подышать свежим воздухом, то лечь спать. А на Артур-стрит он часто с наслаждением засиживался до 5 утра. Вернон сильно похудел и выглядел изможденным. Майра беспокоилась о его здоровье и навязывала ему тонизирующие средства, но он уверял, что чувствует себя великолепно. Вернон никогда не рассказывал матери о своих занятиях. Иногда он впадал в отчаяние, а иногда ощущал прилив творческих сил, удачно завершив очередной фрагмент. Вернон неоднократно ездил в Лондон и проводил уикенд с Себастьяном, который, в свою очередь, дважды приезжал к нему в Бирмингем. В этот период Себастьян был для Вернона самой надежной опорой. Вернон по-прежнему был очень привязан к другу, а кроме того, высоко ценил его мнение во всяких областях искусства. Он играл ему отрывки на взятом на прокат пианино, объясняя, как они будут оркестрованы. Себастьян слушал, молча кивая, а потом обычно говорил: «Это должно получиться, Вернон. Продолжай». Он тщательно воздерживался от резко критических замечаний, считая, что они могут стать роковыми. Вернон на этой стадии творчества нуждался только в поощрении. «Именно этим ты намеревался заниматься в Кембридже?» — спросил однажды Себастьян. Вернон задумался. «Нет», — ответил он наконец. «Во всяком случае, это не то, что я представлял себе вначале, после того концерта. Та идея исчезла. Возможно, она вернется через некоторое время. Очевидно, эта вещь будет достаточно традиционной. Но я так ее и задумал». «Понятно». При встрече с Джо Себастьян откровенно высказал ей то, что думал. «Вернон называет свое сочинение вполне традиционным. Я же считаю, что это не так. Оно совершенно необычно. Особенно в том, что касается оркестровки. Ему, правда, недостает еще мастерства. Это блестяще, но не зрело». «Ты говорил ему об этом?» «Господи, конечно, нет». «Одно обескураживающее слово, и он выбросит всю работу в мусорную корзину. Я знаю эту породу. Сейчас я кормлю его похвалами по чайной ложке. Позже нам понадобятся садовые ножницы и поливальный шланг. Я путаюсь в метафорах, но ты знаешь, что я имею в виду». В начале сентября Себастьян устроил прием в честь Герра Радмагера, знаменитого композитора. Вернон и Джо были приглашены. «Нас будет всего около дюжины», — сказал Себастьян. «Анита Корл, балерина. Меня интересуют ее танцы, хотя она оформленная маленькая стерва. Джейн Хардинг поет в английской опере. Вам она понравится. Правда, Джейн неправильно выбрала профессию. Она актриса, а не певица. Вы двое, Радмагер и еще 2-3 человека. Радмагера заинтересует Вернон. Он расположен к молодому поколению». Джо и Вернон были в восторге. «Думаешь, я смогу создать что-то стоящее, Джо?» В голосе Вернона не слышалось особого энтузиазма. «Конечно!» — отважно заверил его Джо. «Ну, не знаю. Все, что я написал в последнее время, никуда не годится. Я хорошо начал, но сейчас выдохся, толком ничего не создав. Очевидно, потому что ты работаешь целыми днями. Да, наверное. Он помолчал. Будет чудесно познакомиться с Радмагером. Он один из немногих, которые пишут настоящую музыку. Я бы хотел поговорить с ним о своих идеях, но, боюсь, это выглядело бы чудовищной дерзостью. Прием носил неформальный характер. Себастьян устроил его в большой студии, где не было ничего, кроме концертного рояля на возвышении и большого количества подушек, разбросанных по полу. В углу поспешно установили стол, нагрузив его всевозможными яствами. Каждый брал себе, что хотел, и усаживался на подушку. Когда прибыли Джо и Вернон, на возвышении танцевала маленькая рыжеволосая девушка с гибким мускулистым телом. Танец не блистал изяществом, хотя был по-своему зажигательным. Девушка спрыгнула со сцены под бурные аплодисменты. «Браво, Анита!» — одобрил Себастьян и обратился к Вернону и Джо. «Вы взяли еду? Тогда садитесь рядом с Джейн. Вот она». Они заняли указанное место. Джейн была высокой женщиной с красивой фигурой, пышными темно-каштановыми волосами и глубоко посаженными зелеными глазами. Вернон подумал, что ей около 30 лет. Она казалась ему не слишком красивой. У нее были чересчур широкое лицо и острый подбородок, но по-своему привлекательный. Джо сразу же заговорила с ней. В последнее время ее увлечение скульптурой пошло на убыль. У нее было недурное сопрано, и сейчас она носилась с идеей стать оперной певицей. Джейн Хардинг слушала с достаточным сочувствием, время от времени вставляя краткие замечания. «Если хотите, можете прийти ко мне в квартиру», — сказала она наконец. «Я послушаю вас и сразу определю, чего стоит ваш голос. Правда? Это очень любезно с вашей стороны. Пустяки. Вы можете мне доверять. В отличие от тех, кто зарабатывает на жизнь уроками, у меня нет причин вас обманывать». Себастьян поднялся и сказал: «Твоя очередь, Джейн». Она тоже встала, огляделась и кратко скомандовала, словно обращаясь к собаке: «Мистер Хилл». Маленький человечек пробился сквозь толпу, извиваясь как червь, и поднялся следом за ней на возвышение. Джейн спела французскую песню, которую Вернон никогда не слышал раньше. «Я лишился подруги, ее больше нет, навеки ушла, и последнее чувство мое навсегда на тот свет унесла. Хранил я подругу мою, и ничто не кричало во мне, но, оставшись один, слезы лью, повторяя, ее больше нет». Подобно большинству тех, кто слышал пение Джейн Хардинг, Вернон не мог критиковать ее голос. Она создавала эмоциональную атмосферу. Голос был всего лишь инструментом. Чувство безвозвратной потери, страшного горя и, наконец, облегчение в глазах. Раздался гром аплодисментов. «Поразительная сила эмоций», — пробормотал Себастьян. Джейн запела вновь. На сей раз это была норвежская песня о снегопаде. Теперь в ее голосе вовсе не было эмоций. Он был монотонным и чистым, как белые хлопья снега, истаивая в воздухе на последней ноте. В ответ на аплодисменты Джейн спела еще одну песню. Вернон внезапно насторожился и сел прямо. «Мне фею в лесу повстречать довелось, с руками как гипс, с океаном волос, и был обращенный ко мне ее лик, прекрасен, как небо, но странен и дик». Публика застыла, как зачарованная. Джейн смотрела куда-то мимо них, словно видя перед собой нечто волшебно прекрасное и в то же время пугающее. Когда она умолкла, в зале прозвучал громкий вздох. Толстый широкоплечий мужчина с подстриженными ежиком с седыми волосами торопливо протолкался к Себастьяну. «Я, наконец, прибыл, мой дорогой Себастьян, и хочу сразу же поговорить с этой молодой леди». Себастьян направился вместе с ним к Джейн. Герр Радмагер взял ее за руку и окинул внимательным взглядом. «Так», — сказал он, наконец, — «физические данные хорошие. Думаю, с кровообращением и пищеварением все в порядке. Дайте мне ваш адрес, и я к вам зайду. Договорились?» «Эти люди спятили», — подумал Вернон. Но он заметил, что Джейн Хардинг воспринимает все как должное. Она написала адрес, еще несколько минут поговорила с Радмагером, потом подошла к Джо и Вернону. «Себастьян хороший друг», — заметила Джейн. «Он знает, что герр Радмагер подыскивает Сольвик для своей новой оперы «Пергюнд». Вот почему он пригласил меня сегодня». Джо встала и отошла поговорить с Себастьяном. Вернон и Джейн остались вдвоем. «Скажите», — неуверенно начал Вернон, — «это песня, которую вы пели, «Снегопад»?» «Нет, последняя. Я слышал ее много лет назад, в детстве». «Не могу поверить. Я думала, это семейная тайна». «Мне пела ее сиделка, когда я сломал ногу. Песня мне очень нравилась, но я никогда не думал, что услышу ее снова». «Интересно», — задумчиво промолвила Джейн Хардинг. «Это не могла быть моя тетя Франсис?» «Да, ее звали Франсис». «Она была вашей тетей? Что с ней стало?» «Она давно умерла. Заразилась дифтерией от пациента. О, мне очень жаль». Помолчав, Вернон добавил: «Я всегда помнил ее. Она была мне настоящим другом». Встретив спокойный взгляд зеленых глаз Джейн, он сразу понял, кого она ему напоминает. «Конечно, няню Франсис». «Вы пишете музыку, не так ли?» — спросила Джейн. «Себастьян рассказывал мне о вас». «Да, по крайней мере, пытаюсь». Вернон снова умолк. «Она ужасно привлекательна», — думал он. «Но почему я ее боюсь?» Внезапно Вернон почувствовал радостное возбуждение. Он знал, верил, что может создать нечто стоящее. Себастьян окликнул его и представил Радмагеру. Знаменитый композитор держался доброжелательно. «Меня заинтересовало то, что я слышала о вашей работе от моего молодого друга». Он положил руку на плечо Себастьяна. «Он очень проницателен и, несмотря на возраст, редко ошибается. Мы устроим встречу, и вы покажете мне то, что сочиняете». Радмагер отошел в сторону. Вернон дрожал от волнения. Неужели он в самом деле имел в виду это? Увидев, что Джейн ему улыбается, Вернон подошел к ней и сел рядом. Радость внезапно сменилась унынием. Что толку в его попытках? Ведь он связан по рукам и ногам с дядей Сидни и Бирмингеном. Невозможно сочинять музыку, не посвящая ей все время, все мысли и всю душу. Вернон жаждал сочувствия. Если бы здесь была Нелл, она так его понимает. Подняв взгляд, он увидел, что Джейн Хардинг наблюдает за ним. «В чем дело?» — спросила она. «Я бы хотел умереть», — с горечью отозвался Вернон. Джейн приподняла брови. «Ну», — заметила она, — «если вы подниметесь на крышу этого дома и прыгнете вниз, может быть, ваше желание исполнится». Едва ли Вернон ожидал подобного ответа. Он возмущенно посмотрел на Джейн, но ее спокойный взгляд сразу же его обезоружил. «Во всем мире меня интересует только одна вещь», — со страстью в голосе сказал он. «Я хочу сочинять музыку. Я могу это делать. А вместо этого мне приходится заниматься бизнесом, который я ненавижу. Терять попусту день за днем — это невыносимо». «Если вам не нравится бизнес, то почему вы им занимаетесь?» «Потому что я должен это делать». «Очевидно, не только должны, но и хотите. Иначе вы бы забросили его к черту», — хладнокровно промолвила Джейн. Вернон почувствовал гнев. «Она ничего не понимает. Ей кажется, что если хочешь чем-то заниматься, то незачем себе в этом отказывать». Неожиданно он рассказал ей обо всем. Об Эбботс Пуйсанс, концерте, предложении дяди, наконец, о Нелл. «Вы ожидали, что жизнь будет походить на волшебную сказку, верно?» Не скрывая иронии, спросила Джейн, когда он умолк. «Что вы имеете в виду? Вы хотите жить в доме ваших предков, жениться на любимой девушке, стать богачом и быть при этом великим композитором. Если вы очень постараетесь, то, думаю, сможете осуществить одно из этих четырех желаний. Но едва ли вы можете добиться всего. Жизнь не похожа на дешевый роман». В этот момент Вернон по-настоящему ненавидел Джейн, хотя чем-то она по-прежнему привлекала его. Он снова ощутил ту странную эмоциональную атмосферу, которую она создавала своим пением. «Магнитное поле, вот что это такое», — думал он. «И все-таки она мне не нравится. Я боюсь ее». К ним подошел длинноволосый молодой человек. Он был шведом, но превосходно говорил по-английски. «Себастьян сказал, что вы пишете музыку будущего», — обратился он к Вернону. «У меня есть теория относительно будущего. Время — всего лишь еще одно измерение пространства. В нем можно передвигаться взад-вперед так же, как в пространстве. Половина сновидений — смутные воспоминания о будущем. А с близкими людьми вы можете быть разделены не только в пространстве, но и во времени». Так как швед явно был сумасшедшим, Вернон не обратил на его краснобайство внимания. Но Джейн заинтересованно склонилась вперед. «Разделены во времени», — повторила она. «Я никогда об этом не думала». Ободренный швед продолжал рассуждать о пространстве и времени. Вернон не знал, интересует ли это Джейн. Она смотрела перед собой и, казалось, не слушала шведа. Но тот не умолкал, и Вернон отошел к Джо и Себастьяну. Джо говорила о Джейн Хардинг с энтузиазмом. «По-моему, она просто чудесна. Как ты считаешь, Вернон? Она пригласила меня, чтобы послушать, как бы я хотела петь, как она». «Джейн — актриса, а не певица», — повторил Себастьян. «Она прекрасная женщина, к сожалению, в жизни ей не везло. 5 лет она прожила с этим скульптором Борисом Андровым». Джо посмотрела на Джейн с усилившимся интересом. Вернон внезапно почувствовал себя незрелым мальчишкой. Он все еще видел перед собой эти загадочные, слегка насмешливые зеленые глаза и слышал иронический голос. «Вы ожидали, что жизнь будет походить на волшебную сказку?» И все же ему хотелось увидеться с ней снова. Спросить у нее, не мог бы он? Нет, не стоит. Кроме того, он так редко бывает в Лондоне. Вернон услышал за спиной голос Джейн, глубокий и слегка хрипловатый. «До свидания, Себастьян. Спасибо». Она направилась к двери, бросив взгляд на Вернона. «Приходите ко мне как-нибудь. У вашей кузины есть мой адрес».